Глава 37. Вики. 11 июня 2018 года. Время в тюрьме тянется медленно, разумеется, для заключенных. Когда я работала в подобном месте, в сутках было недостаточно минут для того, чтобы все успеть. Теперь же я стараюсь не смотреть на часы, потому что, видя, как ползут секунды, я, возможно, стану биться в отчаянии о стены. Мне остается лишь сидеть и вспоминать. Мне делается страшно от всех этих мыслей. И еще я боюсь, что кто-то из заключенных может напасть на меня из-за того, что я когда-то была по другую сторону. Каждый день, когда отпирают наши камеры, мы должны спуститься вниз по лестнице в столовую. Я изо всех сил вцепляюсь в перила с бешено колотящимся сердцем и мокрыми от пота ладонями. Однажды я допустила ошибку, посмотрев вниз, и в результате споткнулась на ступеньке. Одна из женщин подхватила меня, и на секунду показалось, что она собирается столкнуть меня с лестницы. «Убери руки!» — закричала я. Тотчас подбежала одна из надзирательниц. «Я просто хотела помочь!» — запротестовала женщина. «С какой стати ей помогать?» — прошипела другая. «Эта падла была начальницей тюрьмы». «А черт возьми, ты шутишь, что ли?» Надзирательница тем временем помогла мне подняться. «С вами все в порядке?» — спросила она более доброжелательным тоном, чем я ожидала. «У вас лицо совсем белое». «Неудивительно. Когда приходит время подниматься назад в наши камеры, путь наверх по лестнице пугает меня еще сильнее. Мне очень не хватает ароматерапии, единственного моего спасения. Я многое отдала бы сейчас за пузырек с лавандовым маслом. Я скучаю по своему общению с клиентками, по работе, помогающей отвлекаться от проблем в жизни, по тому теплому чувству, которое возникает, когда помогаешь другим. На этой неделе я дежурю на кухне, и моя обязанность — чистить картошку. Руки у меня красные от воды, покрытые многочисленными мелкими порезами от овощей чистки. По санитарным правилам мне следовало бы в таком случае обратиться в медпункт, но медсестра в последнюю неделю была на больничном из-за стресса, и ей до сих пор так и не нашли замену. Разумеется, подобное положение дел абсолютно недопустимо. Будь я начальницей тюрьмы, сделала бы все возможное, чтобы решить эту проблему. Но я здесь вовсе не начальница. На самом деле мне вполне нравится чистить картошку. Эта размеренная механическая работа действует успокаивающе. К тому же она помогает мне отвлечься от мыслей о предстоящем суде. Он должен состояться через месяц. От моего адвоката вот уже несколько дней нет никаких известий. Я знаю, что она сердится на меня за отказ вызвать Патрика в качестве свидетеля. Но я просто не могу пройти через этот позор. Я не смогу видеть его лицо полное жалости. Это выше моих сил. Я задумываюсь о том, знает ли Патрик, что я в тюрьме. Подозреваю, что знает. Слухи здесь распространяются очень быстро. Как бы то ни было, он не пришел меня навестить. И это еще одна причина, по которой я не хочу просить его стать моим свидетелем. Ой, я опускаю взгляд на свою картошку, внезапно вернувшись к реальности. Я снова порезалась. На этот раз гораздо сильнее, чем раньше. Однако физическая боль даже приносит некоторое облегчение. «Результаты вашей работы впечатляют», — сказал мне губернатор в том далеком 2009 году, после того, как моя тюрьма получила награду за лучший блок матери и ребенка. «Вы хорошо поработали». «Это не только моя заслуга», — поспешила уточнить я, — «но и Патрика тоже». «Мы работали вместе на тот момент почти год», — губернатор кивнул. «Именно поэтому мы бы хотели, чтобы вы сделали то же самое в тюрьме Лонгвейт. Вместе, как одна команда». «Опять переезд. Но мне нравилось жить здесь. Эта тюрьма находилась неподалеку от Лондона, и я могла по выходным посещать музеи и картинные галереи». «Это очень поможет вам и вашей карьере», — добавил мой шеф. «Соблазнительно, но...» «Я, в общем-то, согласна», — медленно произнесла я, «но не уверена, что Патрик будет в восторге от этого предложения». «Будет», — губернатор многозначительно на меня посмотрел. «Все зависит от вас». «Мы с ним просто коллеги», — резко парировала я. «И у вас хорошо получается работать вместе». К моему удивлению и радости Патрик согласился. Конечно же, в этом что-то было на самом деле, я не могла не признать этого, оставаясь честной сама с собой. Никогда еще мне не доводилось встречать такого мужчину, как он. Патрик был умным, добрым и привлекательным, он был не похож на других. Не только потому, что вырос в нищете в Уганде, мне даже думать не хотелось о том, что сказал бы мой отец о его этническом происхождении. Тут крылось нечто большее, он был просто самим собой. Хорошим и честным человеком, не боявшимся бороться за то, во что верил. Зачастую Патрик предлагал именно ту стратегию работы с заключенными, которую обдумывала я и сама. Однажды после нападения одной женщины из крыла отца на надзирателя он предложил провести для нее курс управления гневом, вместо того, чтобы отправлять ее в карцер. «Вы согласны?» — спросил он меня. «Абсолютно. Пребывание в одиночестве не поможет ей изменить свое поведение. Мы должны помочь ей научиться неагрессивному взаимодействию с людьми». Однако, каким бы восхитительным ни был Патрик, он, казалось, не обращал на меня внимания, как на женщину. В тех редких случаях, когда мы уходили с работы одновременно, он никогда не предлагал мне поужинать вместе или сходить в бар. Вместо этого мы просто расходились по своим комнатам. «Мне уже 36», — напоминала я себе. «Как получилось, что все эти годы пролетели так быстро?» «Тебе нужно больше куда-нибудь ходить, детка», — сказал отец, когда я приехала повидать его во время своего отпуска. «Разве у вас не бывает вечеринок и чего-нибудь в этом роде, там, где ты работаешь?» «Бывает. Барные викторины, дартс, вечеринки для одиноких сотрудников». Я могла бы еще добавить, что мне с моей высокой должностью следовало проявлять большую осторожность. Для меня было проблематично миловаться с кем-то на вечеринке, а потом на следующий день работать с этим человеком. Возможно, именно поэтому Патрик и не решался сделать первый шаг. В ту ночь мне позвонили. Одна из матерей, живших в блоке, пропала вместе с ребенком. «В прессе поднимется черт знает что, если до них это дойдет», — сказал мой начальник, словно это было единственное, из-за чего следовало переживать в такой ситуации. К этому времени, когда я вернулась в тюрьму, из дома отца мать с ребенком уже нашлась. Это моя вина. Я никогда прежде не видела Патрика плачущим. У нас была назначена консультация, но мне пришлось ее отменить из-за собрания по этим чертовым финансовым вопросам. Я никогда раньше не слышала, чтобы он сквернословил. «Вам не за что себя винить. Мне следовало проявить больше настойчивости, когда они отказались перенести собрание». Мы сидели у Патрика в комнате, в отличие от моего жилища, где доминировали спокойные бежевые тона, в его интерьере преобладали более яркие краски. Красно-синее покрывало на кровати, такие же подушки и желтый коврик на полу. В углу стояло удобное глубокое кресло, в котором я и расположилась. «Но ведь все обошлось, в конце концов». Патрик потер глаза. «Да, слава богу, мать с ребенком сейчас в порядке, но, по сути, это ничего не меняет, не так ли? Любому родителю невыносимо жить после того, как его лишили ребенка. Я это прекрасно знаю». «Я не ослышалась? Вы же говорили, что у вас не было семьи». «Я солгал. Так было проще». Он отвернулся. «Простите меня». «У меня были жена и сын в Уганде. Ему было 2 месяца, когда их убили». «Как?» «Я не хочу больше говорить об этом. Да, я знаю, я чертов психолог, но это не значит, что у меня всегда получается то, чему я учу других. Когда моя жена и ребенок погибли, меня не было рядом, и я не смог их защитить. Теперь у меня новая жизнь, и я делаю вид, будто их никогда не существовало, чтобы избегать вопросов. Это все, что вам нужно знать, и все, что нужно забыть». Я пыталась подобрать правильные слова, но они не приходили в голову. Патрик поднялся. «Простите, это был очень длинный день». Вернувшись к себе в комнату, я просидела всю ночь, шокированная его рассказом. Как это возможно, пережить такую трагедию? В то же время я чувствовала себя польщенной, ведь Патрик доверился мне. «Я вам очень сочувствую». — сказала я ему на следующий день, когда мы случайно столкнулись на выходе из нашего служебного корпуса и направились на работу. «Мне страшно представить, сколько боли вам пришлось пережить». Патрик покачал головой. «Это не мне пришлось пережить много боли, Вики, а моей жене и ребенку». «Что я могла сделать, чтобы помочь ему?» «В субботу у нас будут танцы», — услышала я свой голос. «Может, сходим вместе?» Повисло короткое ужасное молчание. Вдруг он подумал, что я имею на него какие-то виды. «Конечно же, просто как друзья», — поспешила добавить я. «Вы сделаете мне большое одолжение, а то я редко вообще куда-то выбираюсь». Его лицо прояснилось. «Почему бы и нет? Это очень полезно — делать что-нибудь новое». На лице Патрика появилось насмешливо горькое выражение. «Именно такой совет я обычно даю своим пациентам. Так что, возможно, пришло время и самому последовать ему». Мы великолепно провели время. Патрик оказался прирожденным танцором с прекрасным чувством ритма, и с ним мои ноги сделали словно воздушными, особенно когда он учил меня танцевать джайв. Это было настоящее веселье. «Нет, не правая рука, а нога», — инструктировал меня Патрик. «А теперь поворот, отлично», — запыхавшись, произнес он, приблизив свое лицо вплотную к моему. «У вас замечательно получается». Потом Патрик проводил меня до двери моей комнаты и, к моему удивлению, крепко обнял на прощание. «В ту ночь я не могла уснуть. Просто как друзья», — сказала я ему в тот раз. «Но почему же все это вызвало во мне такое волнение?» В течение следующих нескольких месяцев мы проводили все больше времени вместе. Каждый раз повторялось одно и то же. Мы наслаждались компанией друг друга, мы крепко обнимались на прощание, но на этом все и заканчивалось. Между тем я все сильнее влюблялась в Патрика. Наконец-то я узнала, что это такое. Внутреннее трепетание, когда он был рядом, глубочайшее разочарование, когда наши смены не совпадали, паника при мысли о том, что он не чувствовал то же самое. Прокручивание в голове наших разговоров, в попытках убедить себя в том, что мои чувства взаимны, иначе зачем бы он стал проводить со мной так много свободного времени? «Встретимся сегодня вечером?» — спросила я у него после нашего собрания на работе. «Мне нужно кое о чем с тобой поговорить». «А мне тоже. Как насчет того итальянского ресторанчика?» «Вот оно», — подумала я тогда. Я была так взволнована, что, собираясь на встречу, никак не могла нормально нанести макияж, и несколько раз приходилось начинать все заново. «Ну, так что?» — спросил Патрик, посмотрев на меня своими теплыми глазами с другой стороны стола. «Что именно ты хотела обсудить со мной?» Во рту у меня пересохло. «Ты первый», — сказала я. «Хорошо», — он тяжело вздохнул. «Я подал заявление о переводе». У меня возникло такое ощущение, будто меня проткнули булавкой, и я сдулась, как шарик. «Почему?» — дрожащим голосом произнесла я. «Если говорить откровенно, то для меня оказалось слишком тяжело работать с мамами и детьми. Я думал, что смогу справиться, но не смог». «А куда ты переводишься?» — выпалила я. Патрик назвал мужскую тюрьму на севере Англии. «Думаю, там будет достаточно трудностей. Это именно то, что мне сейчас нужно». Протянув руку, он положил ее на мою. «Так о чем ты хотела со мной поговорить?» «Быстрее», — сказала я себе, — «придумай что-нибудь». «А есть одна женщина, недавно поступившая в блок Д. Она ведет себя очень замкнуто, я за нее беспокоюсь». «Эллен? Завтра утром я первым делом поговорю с ней». Патрик поднялся. «Тебе не о чем беспокоиться». «Еще бы». «Я очень удивилась, когда услышала, что Патрик от нас переводится», — сказала мне одна из коллег на его прощальной вечеринке. — «Я думала, что у вас с ним... Ну, вы понимаете?» — «Ничего подобного», — поспешила возразить я. — «Мы с ним просто друзья и ничего больше». Лишь тогда я заметила, что Патрик стоял как раз за моей спиной. Когда мы прощались с ним в тот вечер, он ограничился официальным рукопожатием. Никаких объятий. «Я очень рад, что мне довелось работать с вами, Вики», — сказал он. «Всего вам доброго».